Глава 9. Нет края у великой степи. Куда ни кинешь взгляд, лишь высокая трава зеленым ковром уходит в горизонт. Повернись вокруг. Тоже будет на западе и на востоке, на юге и на севере. Подними голову, и из прозрачной синевы улыбнется солнечное око неба. Мэль любил степь, и она дарила ему радость дикой скачки, свежесть грозового ветра, азарт погони и кровавой охоты. Степь была его домом и его миром все те годы, что внук вождя уже прожил на этом свете. Пулоэльф проснулся и несколько минут лежал, не шевелясь, не открывая глаз, пытаясь удержать ускользающий сон. Но счастливого мира его детства, когда вся жизнь, казалось, состояла из волшебных загадок и радостных открытий, больше не существовало. Реальность оказалась коварной и жестокой, хотя по-своему не менее восхитительной, чем светлое прошлое. В ней тоже имелись загадки, вопросы без ответов, тайны. А еще в ней была цель. Мэтаэль покошачий гибко потянулся, улыбнулся, предвкушая тот день, когда достигнет этой цели. Будучи охотником, полукровка умел ждать и даже находить в ожидании своеобразное удовольствие. Этим утром Арон опять распорядился доставить завтрак ему в покое. Обычное дело, когда маг принимался за очередную серию экспериментов, готовясь алхимичить в подземных лабораториях, то несколько дней подряд мог вообще забывать о еде, не говоря уже о том, чтобы тратить время на спуск в главную трапезную. Мэтаэль задался вопросом, связаны ли грядущие опыты с младшим Аркормом. Пару месяцев назад Арон жаловался, что для одного редкого эксперимента со стихией огня ему позарез нужен светлый маг с нераскрытым даром. Похоже, искомый объект все время находился у них под носом. После вчерашнего странного поведения Арона полукровка сомневался, стоит ли отрывать мага от его занятий только ради вопроса о том, как поступить с караваном из Киритграда. За потерю третьей части дани их всех, по мнению управляющего, стоило показательно, как нерадивых слуг, выпороть на конюшнях. Однако у мага могли быть на этот счет свои идеи. Так и не приняв окончательного решения, Мэтаэль занялся другими делами. И только закончив разговор с дозорными, вернувшимися этим утром, решил заглянуть к Арону. Однако того в покоях не оказалось. Арон сидел в тени раскидистого дерева, по степному скрестив ноги, и читал дневник прежнего Тангила. День выдался теплым, и воин надел только простую светлую рубашку и черные брюки. Волосы, более длинные, чем северянин привык носить, убрал в хвост. Просторная рубашка не скрывала ширину плеч, но прятала рельефные мускулы. К счастью, его двойник, даже будучи магом, не забрасывал тренировки. Сейчас Арон походил не то на средние руки вельможу, поскольку только дворяне могли позволить себе бездельничать в будний день, не то на слишком молодого книжника. «Благородный Тар», — прервал его чтение незнакомый голос. «Если мне будет позволено ненадолго прервать ваше уединение». «Тарес», — машинально поправил Арон, и только потом подумал, что здешний Тангил, возможно, действительно являлся дворянином. «Тарес», — в голосе незнакомца послышалось заметное облегчение. «Всегда лучше ошибиться в безопасную сторону, чем не почтить должным образом благородного, если позволите». Арон оценивающе глянул на нежданное дополнение к своему обществу. Мужчина примерно его роста, очень худой, с тонкими чертами коренного септа, одного из оседлых народов южного края империи, но с коричневой от загара и обветренной, словно у кочевника, кожей. Чувство опасности молчало, и после краткого колебания воин кивнул. «Присаживайтесь. Правда, в качестве сиденья могу предложить только траву, уважаемый...» Арон вопросительно поднял брови. «Тарес Санах Сеймин», — южанин вежливо наклонил голову, после чего, подобрав походный плащ, без церемонии опустился на землю. «А я имею честь говорить с...» Боин чуть улыбнулся, представив реакцию Сеймина на свое истинное имя. Пообщаться с посторонним, не знавшим его в лицо, могло оказаться забавным. «Арон Меррил», — сообщил он. Чужак чуть вздрогнул. «Вы тезка нашему гостеприимному хозяину?» «Арон — распространенное имя на севере». Воин пожал плечами. «Чем ближе к островам, тем чаще оно будет попадаться. Так звали смертного сына богини льда. Это наша дань уважения ему и просто старая традиция». «Понимаю». Южанин коснулся середины лба, как требовалось по обычаям септов при упоминании богов. «Знаете, Тарас Меррил, когда я увидел вас читающим в этом саду, то не смог удержаться и не подойти», — сменил тему южанин. «Я просто не в силах был представить столь мирную картину вместе, имеющим репутацию столь... мрачную», — любезно подсказал Арон. «Жуткую? Пугающую?» «Я хотел сказать, неоднозначную». Сеймин взглянул на него с мягкой укоризной. Мэль не нашел Арона ни в Сиреневой башне, куда тот иногда поднимался, ни в подземельях. Обнаружился маг совсем неожиданно и случайно, во внутреннем сквере, мимо которого управляющий шел к казармам. Арон сидел на траве, заложив ладонью книгу, и внимательно слушал устроившегося рядом незнакомца. Вид у обоих был такой, словно они давно знакомы и беседуют подобным образом каждый день. Несколько минут Мэтаэль с растущим изумлением наблюдал за благостной картиной, потом решил подойти ближе. «Мэль», — произнес маг, оборачиваясь к полукровке, — «ты что-то хотел?» «Да», — Мэтаэль бросил быстрый оценивающий взгляд на чужака. «Уже несколько лет никто не появлялся в замке без его ведома. Стало быть, незнакомец прибыл с киритским караваном». «Да, хотел, но вы так мило беседуете». Фраза, наполненная насмешкой и предупреждением, повисла в воздухе. Мэтаэли сам не смог бы объяснить, с какой стати он полез на рожон. Но непонятность поведения мага его злила, а злиться молча и незаметно для окружающих полуэльф, хотя и умел, но не любил. «Мэль, радость моя, ты что, ревнуешь?» Арон медово ему улыбнулся. «Уверяю, милый, для этого нет причин». Мэтаэль резко, словно его ударили, отшатнулся, зло сплюнул. «Бесов извращенец!» И, развернувшись, зашагал прочь, делая вид, будто не слышит смех Арона. «К демонам этого мага! Ведь знает же прекрасно, как Мэтаэля раздражает подобное!» «Знает, поэтому и продолжает», — подсказал рассудительный голос логики, который полуэльф, все еще кипя от возмущения, заставил замолчать. «Мое присутствие обидело вашего друга?» — неуверенно спросил Сеймин, когда Арон перестал смеяться. Было заметно, что последняя его фраза выбила из колеи не только Мэля. «Моему другу следует контролировать свои эмоции», — пробормотал воин. Дневник прежнего Тангила мало говорил на тему личностных отношений, поэтому реакция Мэля оказалась для северянина изрядным облегчением. Хотя бы с полукровкой его связывали чисто дружески, без всякой двусмысленности отношения. Вчерашняя фраза пажа о наложнике княжеского рода неприятной занозой сидела в сознании наравне с воспоминанием об эльфенке в его постели. Оставалось надеяться, что это хотя бы один и тот же мальчишка. Отчего прежнему Тангилу было недовольствоваться симпатичными служанками? Или, если уж на то пошло, завести гарем из прекрасных невольниц. Но нет, магу требовалось оригинальничать. А теперь его наследство досталось Арону, никогда не чувствовавшему склонности к собственному полу. «Боюсь, меня уже начали искать», — Сеймин виновато пожал плечами. «Благородный Тар-Аремир, заканчивая молитвенные чтения, всегда требует лекарства». Арон кивнул и вежливо попрощался с южанином, который, по его словам, являлся лекарем. Тар-Аремир, назначенный благодаря родству с киритским князем главой каравана, был свято уверен в наличии у него десятка неизлечимых заболеваний и потому тратил немалые деньги на редкие травы и лекарства. Отправляясь в дальний путь, он не мог не захватить своего лекаря, не особо интересуюсь желанием того ехать в столь неоднозначное место. Сеймин оказался человеком словоохотливым и успел рассказать Арону немало интересного, случившегося во время путешествия. О живущих на Рисских болотах чудовищах, которых ему удалось увидеть краем глаза в отдалении, и слава богам, что только так. О волчьей стае, последнюю неделю следовавшей за караваном, о неожиданном разливе реки, из-за чего количество собранной дани сократилось на треть. Впрочем, жизнь давно приучила Арона не верить людям на слово. Кирицы пробудут в замке до тех пор, пока маг Тангил не позволит им отправиться во свояси. Для выяснения деталей времени достаточно. А заниматься этим станет Мель. В дневнике Тангила прежнего упоминалось, что полуэльф отвечал за деятельность немалой шпионской сети.